Замерев, Рамир посмотрел в синюшную, отекшую морду кровососа. Тот поблек, будто растворяясь в воздухе, стал прозрачнее, но, похоже, передумал исчезать. Жертва больше не шевелилась, к тому же мутант чувствовал кровь. Его как магнитом тянуло к повязке на бедре. Пара щупалец, извиваясь, скользнула ниже, остальные шарили по груди, плечам, нащупывая путь к шее. Ротовое отверстие, из которого сочилась белесая слюна, приблизилось к лицу Рамира. Крупная сутулая фигура нависла над цыганом, кончик щупальца вошел за ворот куртки, пошарил по рубашке и остановился на голой коже. По телу сталкера прошла волна дрожи, прикосновение словно парализовало его. Разом зашевелились все щупальца, поползли вверх, к вороту. Медленно, преодолевая слабость, Рамир поднял руку. Рот мутанта распахнулся ему навстречу, щупальца обвили шею, мягко легли на горло. Сталкер вставил ствол в пасть мутанта и несколько раз вдавил спусковой крючок. Так легко кровососа не убьешь. Щупальца разметнулись, отталкивая его. Из образовавшейся в голове влажной красной дыры на Рамира брызнули кровь со слюной. Он откатился, рукавом вытирая скользкую красную жижу. Попытался вскочить, но раненая нога подогнулась, и он упал на палатку. Дуги треснули под ним, вылетели из крепления, рука с пистолетом запуталась в шнурах и обмякшей ткани. Кровосос завыл, подняв морду к небу, помотал башкой, во все стороны полетели капли крови, и прыгнул. Всей тушей он приземлился цыгану на грудь. Тот вскрикнул, воздух вылетел из легких, хрустнули ребра. Упершись бугривым твердым коленом ему в живот, мутант вцепился в куртку, рванул. Дыхание перехватило. Рамир застонал, отвернув лицо, залитое чужой кровью. Он попытался вытащить нож, но кровосос наступил на его правую руку, прижал к твердой земле, стараясь раздавить запястье. Крупная, тяжелая тварь налегла на грудь. Болели ребра, воздух с трудом пробивался в смятые легкие и со свистом выходил через ноздри. Нагнувшись, мутант обвил щупальцами шею, разинул пасть, с которой на лицо Рамиру упал мокрый шматок плоти. Сталкер выгнулся, кашляя. Скользкие тугие конечности давили все сильнее. Цыган дернул левой рукой, пытаясь просунуть ее между собой и кровососом, чтобы дотянуться до ножа, но мутант плотнее насел на него, припал к шее, постановая, нащупывая сонную артерию. Цыган нагнул голову, пытаясь отодвинуть башку кровососа, и что из силы саданул его коленями в позвоночник. Тварь ткнулась носом цыгану в лоб, глухо брякнув что-то, завалилась на бок. Мутант тут же попытался вскочить, но сталкер успел вывернуться, сел, выхватив нож, несколько раз с оступленной ненавистью всадил ему в шею. Здоровой ногой отпихнул кровососа, приподнялся, опершись на тушу, нанес еще несколько ударов. Кровосос, в теле которого уже сидело несколько пуль, дернулся и сдох. Рамир откинулся назад, уперся затылком в край ямы, обежал взглядом видневшуюся в синем свете сполоха в пустую поляну, где скрывались аномалии. «Ладно, еще повоюю», — проворчал он, едва шевеля опухшими губами, закрыл глаза и потерял сознание. Когда крупа была готова, лесник бухнул в котелок банку тушенки, перемешал кашу. «Не люблю я эти готовые каши. Химический у них вкус», — пробормотал он, зачерпывая ложкой немного варева и пробуя. «Вот такая каша хороша». Он сунул девушке в руки алюминиевую миску и ложку, себе положил в плоскую крышку от котелка, уселся и принялся есть. Настя вяло ковырнула кашу, подцепила кусочек тушенки, сунула в рот и нехотя пожевала. «Так я слушаю», — сказал лесник, отложив крышку и доставая из рюкзака термос. «Я же все рассказала», — попыталась возразить Настя, принимая из рук сталкера кружку с чаем. Он качнул головой. «Давай, вспоминай». Девушка вздохнула, сделала большой глоток, поморщилась и задумалась. «Ну, они приехали в интернат». «Тебя позвала учительница», — напомнил лесник. Он сидел на бревне по ту сторону костра, нахохлившись, как сова. «Да нет же в этом никакого смысла. Ничего я не вспомню». Настя пожала плечами. «Есть. Потому что происходит непонятное». Лесник отставил крышку термоса, из которой пил, словно из кружки, оперся о колени широкими ладонями и, наклонившись вперед, произнес с расстановкой. «Теперь всякая мелочь важна. Ясно? Зачем тебе надо в крепость? Почему тебя пытаются убить? Где-то в твоих путанных глупых воспоминаниях кроется ответ. Думай». Настя обиделась. Что ты заладил? Глупое, глупое. Я не глупый вовсе. Я нормальный. Просто я не могу думать так же быстро, как ты. Ты-то уже большой, а я еще школу не окончила. И вообще, я женщина. А женщина умна не головой, а сердцем. Она задрала подбородок и победоносно взглянула на сталкера. Тот невесело хмыкнул в бороду. Оно и видно, что женщина. Лучше не скажешь. Сплошная напасть. А теперь кончай болтать и вспомни в деталях, как все было. И не выводи меня из себя. Девушка сложила руки на груди, выпрямилась, напустив на себя уверенный вид, хотя глаза ее бегали. «Дядь Василий, а ты этого сталкера разглядел? Ну, который там был, на которого эти снорки наседали. Ты его знаешь?» Лесник поскреб переносицу. «Нет, откуда бы?» «Ну, вы ж тут постоянно ходите, общаетесь, наверное». Настя хитро глянула на лесника из-под полуопущенных ресниц. Сталкер нахмурился. «Ты мне зубы не заговаривай. Дискотек тут не бывает. А этот смуглый красавчик пристрелит тебя и не задумается. Забудь о нем». «Тьфу, и меня сбило». «Наоборот, помни каждую минуту, что он у тебя за спиной, целится тебе в голову». Настя невольно оглянулась. Кругом была непроходимая тьма беззвездной ночи. Она поежилась. «Не надо меня пугать, я и так уже пуганая». «Так вот, Мария Николаевна позвала, они в учительской сидели. Она меня с ними оставила, похихикала еще гнусно, мол, пообщайся с родственничками. Они выглядели так, ну, не круто, а по-военному. Хотя, по-моему, вполне даже круто. Из такого бы автомата, да по нашим девчонкам. И директор с крысой тоже к стенке». «Крыса это Мария Николаевна?» «Ага». «Ну и вот, мы поговорили, они сказали, что возьмут меня с собой домой, ну, в деревню. И мы поехали, сели в их джип и поехали». «Куда?» – перебил внимательно слушавший лесник. «Ну как куда? Туда и поехали. Сюда, то есть?» «Прямо, никуда не сворачивая». Настя начала дрожать, мелко стуча зубами. «Холодно», — сказала она, обхватив себя за плечи и придвигаясь к догорающему костру. «Я не знаю, как сюда прямо ехать, а как криво. Я же первый раз. Ну, то есть сюда. А когда отсюда везли в детстве, я же разве помню?» «Приехали мы в какой-то дом, вроде того, где ты появился. Отвели меня наверх, велели подождать. Потом опять отвели в машину, и мы поехали прямо сюда. По дороге через пост какой-то проезжали. Дядя Валера выходил, с какими-то солдатами разговаривал». Лесник потеребил бороду. Широкий лоб его прорезала глубокая морщина. «И потом никто новый не приходил? Не говорил с тобой?» «Не-а», — девушка качнула встрепанной головой. «Никого не было. Привели, я и ждала. Потом со мной еще солдаты эти сидели, которые с дядей Валерой приехали. И еще один, который нас там ждал. Ну, в этом, как его, в баре. Наверное, да». Настя стала растирать себе плечи. «Что-то мне холодно. Я не помню ничего больше. Я все рассказала». «Так мы тут ночевать будем?» — спросила она. «Может, лучше пойдем дальше? Вдруг этот нас догонит и убьет ночью». Лесник покачал головой. «Ему кровотечение надо остановить и сил опять набраться. Я ему перебил артерию, крови он много потерял. Если не перетянет вовремя, может и истечь совсем. Значит, повезло нам». Настя широко раскрытыми глазами посмотрела на его спокойное лицо. «Повезло. То есть он умрет?» Сталкер пожал плечами. В зоне смерть была привычным делом, и он не видел, из чего тут делать трагедию. «Все там будем», — буркнул он. Поежившись, Настя огляделась. Костер ярко озарял бревна, лесника, рюкзаки и двустволку у ног сталкера. Но вокруг островка света смыкались холодные тени. «Дядь Василий, я бы не хотела тут оставаться», — сказала она. «Ложись давай, завтра я решу, что делать». Она молча разулась и полезла в спальник. Душераздирающе долго зевала, едва не вывихнув челюсть. Посопела, крутясь в мешке. Наконец затихла. Лесник подождал, когда девушка успокоится, прислушался к ровному дыханию, осторожно взял двустволку, подойдя к воротам, выглянул. Было уже совсем темно. Он постоял немного, вернулся, сел и уставился в костер. Нахмурился. И так, тяжело задумавшись, просидел почти до рассвета. Тело задеревенело, ломило спину, ныло рана. Открыв глаза, Рамир зло ругнулся. Сколько он провалялся в отключке? Уже день. Хмурый такой день, когда с самого утра кажется, что вечер. Низкое небо было мутным и тяжелым. Вместо дневного света — сумерки. Самая поганая погодка, к тому же тучи выглядят так, будто вот-вот пойдет дождь. Или все-таки вечер. Рамир двинул головой и застонал от боли в онемевших мускулах. Еще бы, пролежать ночь со скрученной шеей. Попытался встать. По ногам поскакали мурашки, тысячи иголочек вонзились в ступни. Сжав зубы, сталкер оперся на край ямы. Иголочки впились в ладонь и с третьей попытки поднялся. Шатаясь, сделал шаг, затем второй. Дохлый кровосос распростерся на смятой палатке. Рамир пнул его. «Что, приятель, не повезло тебе?» «Хотя кому больше не повезло, еще вопрос». «Тебе тоже все безразлично, а я теперь должен переться, черти куда!» Он невесело усмехнулся, ногой перевернув труп, потом еще раз. Там, где лежало тело, полотнище стало заскорузлой тряпкой, покрытой засохшей кровью. «Непригодно», — подытожил Рамир. «Сбрасываем, как балласт». Повернувшись, он нашел взглядом рюкзак. Тот выглядел лучше. Вместо того, чтобы проверить оружие с боеприпасами, Рамир сел на краю буерака и уставился на развалины впереди. Он старательно давил все угрызения совести. Нужно думать о деле. Никаких эмоций. «Могильник, говорите». В зоне много о нем рассказывали, но сведения были противоречивые. Известно, что там есть оазис, безопасное пятно к северу от центра этой территории. Есть лес мозголом, какие-то странные лабиринты на востоке, ближе к реке, непонятный туман. По большому счету выходило, что никто не знал ничего конкретного. Это означало лишь одно – очень мало кто возвращался оттуда живым. Впрочем, про мозголом рассказов хватало. Рамир почесал затылок, вспоминая. Многие заходили на эту территорию, но не выдерживали там долго и спешили покинуть могильник. А мозголом как раз на краю, в него почти сразу попадаешь. Он встал. Раз лесник повел девушку этим путем, значит считает, что пройти можно. Лесник должен лучше знать. И по сведениям умника, идут они в сердце могильника, где, говорят, даже живут люди. Под деревней это непонятная крепость. Про нее информации вообще нет, кроме того, что там обитают некие призраки, и на глаза им лучше не попадаться. «Ладно, дьявол с вами, идем в могильник», — пробормотал Рамир, подбирая пистолет. «Только объясните, что там забыла эта девчонка. Зачем Зверолов ведет ее туда?» Он перезарядил пистолет, выбрался из ямы и разыскал автомат, лежащий аккурат между воронкой и зеленым пятном холодца. Рамир лег, очень осторожно подполз поближе, за ремень подтащил оружие. Вернувшись, нашел аптечку, вколол себе стимулятор. Его пошатывало. Присев возле рюкзака, сменил повязку. Идти с такой раной черт знает куда, без нормальной медпомощи. Цыган с размаху ударил кулаком по земле. О чем он думает? Все дьяволы ада, ведь девчонка спасла его, а он поклялся ее убить. Громко выругавшись, сталкер вцепился в край ямы и выдрал пласт дерна, с размаху швырнул и попал в аномалию. Воронка сработала, с шипением втянула комок земли. Рамир почувствовал движение воздуха, коричневый пласт крутануло и всосало в центр, где сжало тугим комком. Поднялся вихрь пыли и сухих почерневших травинок. Прикрыв лицо локтем, цыган, налившимися кровью глазами, искоса следил за буйством аномалии. Его распирала злость на умника, втравившего его в это идиотское задание, и на самого себя, оказавшегося в такой ситуации. Все не слава богу. Неудачное задание, неудачное начало дня, и что может ждать впереди? «Чтоб ты сдох!» — крикнул Рамир, приставая и грозя кулаком в небо, надеясь, что таким путем проклятие дойдет до адресата. Его качнуло и потащило вперед. Он повалился на труп кровососа, но успел выставить руки и не шлепнуться лицом в окоченевшие щупальца. С багровой корки, засохшей крови вокруг рта, поднялись недовольно жужжа несколько мух. Ругаясь, цыган отполз на карачках в сторону, выглянул из ямы. Воронка уже успокоилась, над землей висел только маленький смерч, тонкий волчок пыли, постепенно усыхающий. А шагах в 10 от него лежал, слабо светясь, артефакт. «Маме Мири!» — воскликнул цыган, выбираясь из буйрака. «Это что такое?» Дохромав до артефакта, лежащего почти точно между воронкой и полупрозрачным вихрем карусели, он увидел раскаленную, светящуюся темно-вишневым спираль. И тут же заметил на земле в 2 шагах левее, почти под каруселью, темно-красный комок. «Кровь камня! Этот артефакт ему сейчас очень нужен!» «Но что это за спираль?» «Силы небесные», — сказал сталкер, наклоняясь. «А у меня и контейнера нет». Предполагалось, что поход краткий, к тому же с определенной целью. Во время него будет не до артефактов. Теперь стало ясно, что дело затягивается, и кто знает, не пригодится ли эта штука. Таких Рамир еще не встречал, хотя слышал о них. Кажется, их создают волчки, редкая разновидность воронки, которая встречается только в Припяти. Он пошарил по карманам и вытащил 4 крупных листа с изрезанными краями. Зеленуха, если не было контейнера, позволяла хранить артефакты в рюкзаке до 2-3 дней. Да и брать их в руки было удобнее, прихватив листом, чтобы не возиться с тряпками и бензином. Рамир обычно носил в карманах несколько листьев просто на всякий случай. Осторожно подобрав спираль, он тщательно завернул ее в лист, спрятал в карман на бедре. И затем таким же образом поднял кровь камня. Артефакт слабенький, но крайне необходимый Рамиру именно теперь, потому что рана у него серьезная, а идти, скорее всего, предстоит далеко. Он снял повязку и приложил кровь камня к ране, которая опять кровоточила. Осторожно замотал остатками бинта поверх разодранной штанины, повесил на шею пищащий детектор аномалий, проверил, работает ли ПДА, надел рюкзак, перекинул ремень автомата через плечо. Пора двигаться. Едва заметная тропа петляла между аномалиями. Внимательно глядя перед собой, иногда проверяя показания детектора, Рамир, хромая, направился к развалинам. Подойдя ближе, остановился, внимательно осмотрел их. Лесник с девушкой прилично опередили его, надо поторопиться, чтобы нагнать. Угли гнева дотлевали в его груди. Умник только выглядел интеллигентным и честным, а сам, похоже, не лучше прочих. Значит, вполне может настучать слону, и если даже не выдаст сразу Рамира, люди слона все равно будут поджидать его. Он пошел дальше. Черт, зачем все-таки тащить девушку, почти ребенка, в эти места? После инъекции стимулятора цыган был бодр и уверен в себе, но близость мозголома все равно страшила. Никто не знал, что тот собой представляет. Может, этот лес – одна сплошная аномалия? Или набор, система аномалий, объединенных в сложную последовательность, скрепленных незримыми токами, жгутами аномальной энергии. А может, во всем виноваты деревья, выросшие на старых захоронениях, чьи корни опутывали облученную аномальной энергией, закопанную в земле технику и трупы. Мозголом начинался за старой военной базой на краю могильника. И ничего похожего в зоне не встречалось больше нигде. Говорили, что возле леса находили сталкеров с перемолотыми костями, из-за чего тело напоминало тряпичную куклу с расплющенными черепами, когда кусочки кости перемешались с мозговым веществом в кашице. Что способно так изуродовать человека? Сплошные вопросы и ни одного ответа. Сделав еще шаг, Рамир потянул G-36 со спины, обежал взглядом покрытые плющом и мохом полуразрушенные бетонные стены. Он почувствовал чей-то взгляд –